Глава 49. Остатки полка мунглимских стрелков разместились в старой казарме, уединенно расположенной на обширном четырехугольном дворе внутри крепости. С наступлением ночи все двери этого здания по обычаю были заперты. В нем собрались все солдаты, за исключением часовых, расставленных на башнях, и караула у военной тюрьмы, примыкавшей к казарме. В этой тюрьме, самой надежной и наиболее охраняемой из всех тюрем мунглимского замка, находились двое осужденных, которых утром ждала виселица — Ган Исландец и Муздаман. Ган Исландец был один в своей темнице. Он лежал на земле в оковах, положив голову на камень. Слабый свет проникал сюда сквозь четырехугольное решетчатое отверстие толстой дубовой двери, отделявшей тюремную келью от соседней комнаты, откуда несся хохот и ругательство сторожей, звон опоражниваемых бутылок и стук костей, бросаемых на барабан. Чудовище молча ворочалось в темноте, то сжимая кулаки, то корча ноги и кусая железные оковы. Вдруг он позвал сторожа, который не замедлил появиться у решетчатого окошка двери. «Что тебе нужно?» — спросил он разбойника. Ган Исландец поднялся на ноги. «Я прозяб, товарищ. Лисе жестко и сыро на камнях, дай-ка сюда охапку соломы и огня, чтобы погреться». «Изволь!» — ответил сторож. «Отчего не сделать маленького одолжения бедняге, которого завтра повесят, будь он самим исландским демоном? Я исполню твою просьбу». «Есть у тебя деньги?» «Нет». «Нет? У тебя, знаменитейшего вора во всей Норвегии, нет в кармане какого-нибудь несчастного дуката?» «Нет». «Каких-нибудь мелких королевских ЭКЮ?» «Нет, говорю тебе». «Даже Аскалона?» «Ровно ничего. Даже не на что купить крысьей шкуры или человеческой души». Сторож покачал головой. «Ну, это дело другое. Ты напрасно жалуешься. В твоей тюрьме не так холодно, как там, где ты уснешь завтра, не обращая внимания на жесткую постель». С этими словами сторож отошел, выругав чудовище, которое снова загремело цепями, кольца которых звенели, как бы медленно ломаясь от порывистых движений. Дубовая дверь отворилась. Вошел рослый малый в красной саржевой рубашке с потайным фонарем в руках в сопровождении сторожа. Узник тотчас же притих. — Ган Исландец, — сказал прибывший. — Я Николь Орогикс, палач Дронгеймского округа. Завтра на рассвете я буду иметь честь повесить твою милость за шею на прекрасной новой виселице, сооруженной уже на Дронгеймской площади. «Ты в этом вполне уверен?» — спросил разбойник. Палач захохотал. «Хотелось бы мне, чтобы ты так же прямо попал на небо по лестнице Якова, как завтра попадешь на виселицу по лестнице Николя Орогикса». «Так ли?» — спросило чудовище с зловещим взглядом. «Повторяю тебе, что я палач здешнего округа». «Не будь я Ганом Исландцем, мне хотелось бы быть на твоем месте», — заметил разбойник. «Ну, я этого не скажу», — возразил палач и, потирая руки, продолжал с тщеславным видом. «Ты, однако, прав, дружище. Наше дело завидное, да. Рука моя знает вес человеческой головы». «Опивал ли ты человеческую кровь?» — спросил разбойник. — Нет. Но зато часто пытал людей. — А выедал ли ты когда-нибудь внутренность еще живого младенца? — Нет. Но зато ломал кости в железных тисках дыбы, навертывал члены на спицы колеса, стальной пилой распиливал черепа, содрав с них кожу, раскалив щипцы до красна на огне, сжег ими трепещущее тело, сжигал кровь в жилах, вливая в них растопленный свинец и кипящее масло. «Да, — сказал задумчиво разбойник, — у тебя тоже есть свои удовольствия». «Еще бы! — продолжал палач. — Хоть ты и Ган Исландец, а все же я больше спровадил на тот свет человеческих душ, не считая той, с которой ты завтра простишься». «Если только она есть у меня». «Дронгеймский палач, неужели ты действительно убежден, что можешь выпустить из тела Гана Исландца дух Ингольфа, прежде чем он вышибет твой. Палач захохотал. А вот завтра посмотрим. Посмотрим, повторил разбойник. Ну, продолжал палач, я пришел сюда не за тем, чтобы толковать о твоей душе. Мне важнее твое тело. Послушай-ка, после смерти твой труп принадлежит мне по праву. Но закон не лишает тебя возможности заранее продать его мне. Скажи-ка, что ты за него хочешь? «Что я хочу за мой труп?» — переспросил разбойник. «Да, только чур не запрашивать». Ган Исландец обратился к сторожу. «Скажи, товарищ, что ты возьмешь за охапку соломы и огонь?» Сторож на минуту задумался. «Два золотых дуката». «Ну вот», — сказал разбойник палачу. «Ты дашь мне два дуката за труп». «Два золотых дуката!» — вскричал палач. «Это дорогонько! Два золотых дуката за дрянной труп! Нет, мы не сойдемся!» «Ну так не получишь трупа», — спокойно возразил чудовище. «Ты попадешь на живодерню вместо того, чтобы украсить собой Королевский музей в Копенгагене или кабинет редкости в Бергене». «Что мне за дело?» «А то, что после твоей смерти народ будет толпиться перед твоим скелетом, говоря, вот останки знаменитого Гана Исландца. Твои кости старательно отполируют, сколотят медными гвоздиками, поставят под большой стеклянный колпак, с которого каждый день заботливо станут стирать пыль. Взамен этих почестей подумай, что ждет тебя, если ты не продашь мне своего трупа. Ты сгниешь где-нибудь в живодерне, изгложат тебя черви или заклюют коршуны». «Так что же? С живыми ведь делают то же. Маленькие точат, а большие гложут». «Два золотых дуката!» — пробормотал сквозь зубы палач. «Цена неслыханная. Если ты не сбавишь, Ган Исландец, мы не сойдемся». «Это первое и должно быть последняя продажа в моей жизни. Мне надо хоть на чем-нибудь выгадать. Смотри, как бы тебе не раскаяться в своем упрямстве. Завтра ты будешь в моей власти». «Ты думаешь?» Этот вопрос произнесен был с особенным выражением, на которое палач, однако, не обратил внимания. «Да, есть несколько способов завязывать мертвую петлю. Если ты образумишься, можно будет облегчить твою казнь». «Мне все равно, что ты станешь завтра делать с моей шеей», — с усмешкой заметило чудовище. «Ну, хочешь получить два королевских ИКЮ? На что тебе деньги?» «А вот потолкуй с своим товарищем», — сказал разбойник, указывая на сторожа. «Он просит с меня два золотых дуката за охапку соломы и огонь». «Ты продаешь охапку соломы и огонь на вес золота?» — укоризненно заметил палач сторожу. — «Да где у тебя совесть запрашивать два дуката?» Сторож возразил с досадой. — «Будь доволен, что я не запросил четырех. Ты сам, Николь, торгуешься, как жид, отказывая несчастному узнику в каких-нибудь двух дукатах за труп, который перепродашь какому-либо ученому или доктору, по меньшей мере, за 20. Я никогда не платил за труп более 15 аскалонов», — сказал палач. «Да, за труп воришки или презренного жида это возможно», — заметил сторож. «Но кому неизвестна ценность тела Гана Исландца?» Ган Исландец покачал головой. «Не суйся не в свое дело», — раздражительно вскричал Оругикс. «Разве я мешаю тебе грабить и красть у заключенных одежду, драгоценности, подливать соленую воду в их жидкую похлебку, всякими притеснениями выманивать у них деньги?» «Нет! Я не дам двух золотых дукатов. А я не возьму менее двух дукатов за хапку соломы и огонь», — упрямился сторож. «А я не продам трупа менее двух дукатов», — невозмутимо заметил разбойник. После минутного молчания палач топнул ногой. «Ну, мне некогда терять с вами время». Вытащив из кармана кожаный кошель, он медленно и как бы нехотя открыл его. «На, проклятый демон исландский! Получай твои два дуката! Право, сам сатана не дал бы за твою душу столько, сколько я даю тебе за тело!» Разбойник взял две золотые монеты, и сторож поспешил протянуть к ним руку. «Постой, товарищ, Принеси-ка сперва, что я у тебя просил». Сторож вышел и минуту спустя вернулся с вязкой свежей соломы и жаровней, полной раскаленных угольев, которые положил подле осужденного на пол. «Ну вот, я погреюсь ночью», — сказал разбойник, вручая сторожу золотые дукаты. «Постой на минуту», — добавил он зловещим голосом. «Эта тюрьма, кажется, примыкает к казарме мунглемских стрелков?» «Примыкает». «А откуда ветер?» «Кажется, с востока». «Тем лучше», — заметил разбойник. «А что?» — спросил сторож. «Да ничего», — ответил разбойник. «Ну, прощай, товарищ, до завтра». «Да, до завтра», — повторил разбойник. При стуке тяжелой двери ни сторож, ни палач не слыхали дикого торжествующего хохота, которым разразилось чудовище по их уходе.